Буду на фонаре и я. Этого не миновать. Вот почему я в таком грустном настроении. И вас вел в грусть. Может быть, я устал от работы? Слишком тяжелая и нервная наша служба. Даже злейшему врагу не пожелаю быть жандармом. Ну, до свидания. Кажется, все кончилось. Вот спрошу разрешения отпустить вас. Он исчез в депо, а выше затем вахмистр доложил мне, что саперы могут идти домой. Этот разговор с жандармом навел меня на многие размышления. Если жандарм говорит, что будет революция, то это можно верить. Это он жандарм, чтобы знать это. Если будет революция, то нужно уходить из строя. Солдаты во время революции обратятся в дикое, страшное стадо, которое сперва растерзает своих офицеров, а потом будет делать, что хочет. Вспыхнет новая пугачевщина. Можно еще, правда, идти тогда с ними заодно, но это пусть делают швабрины, а я предпочту отойти в сторону и остаться с Гриневыми. Мне так надоели все эти революции, караулы, дежурства и патрули, что я мечтал теперь о кадетском корпусе день и ночь, однако оттуда не было никаких известий. Подошла неделя говения. Мы говели в соборе, роты в две смены ходили в церковь, Пасху встретили дома, в батальоне ничего не устраивали. Опять ошибка, по-моему. Раз воинская часть считается семьей, то и нужно встретить величайший христианский праздник по-семейному, всем батальонам или полком, а то разбегутся на два дня по домам, а солдаты предоставлены самим себе и жалуются. Дали по два яйца, да по белой булке с колбасой, вот весь праздник. Опять отличный предлог для революционеров — подлить масло в огонь. Глава 37. Отдых. Как же я обрадовался, когда командир сейчас же после Пасхи послал меня в Александрополь строить кухню, хлебопекарню и канцелярию. Класс я сдал Ананину. Со мной ехало человек 30 сапер, специалистов и рабочих. В Александрополе было еще холодно по ночам. И мы все разместились не в палатках, а в здании штаба бригады. Работа закипела сразу в трех местах, которые были намечены еще с осени прошлого года. Мне кажется, что и саперы были очень довольны вырваться из Тифлиса. Они работали с увлечением. Недаром все были специалисты своего дела. Плотники, каменщики, кровельщики, печники. В свободное время я любил залезть на гору около лагеря, полюбоваться на Алагёс и на снежную шапку Арарата. Меня сильно притягивало к себе величие этих гор. Не раз я мечтал, как хорошо было бы взобраться на них. Генерал торопил с работами. Он хотел, чтобы батальоны выступили в лагере 1 мая. И Червинов, и Григорьев приезжали сами проверить ход работ, и оба остались довольны. Постройки были закончены через неделю после прихода батальонов. Понаехали прикомандированные от пехоты и кавалерии для обучения саперному делу. Собрание еще не было окончено, но генерал приказал наладить офицерское довольствие и назначил меня устроить это дело, освободив от всех других обязанностей. Работа в собрании мне не нравилась. И скоро случай помог мне уйти от нее. Наш командир военно-телеграфной роты, капитан Шахбудагов, получил 4-месячный отпуск по болезни. Заместить его было некому. Старше меня был только штабс-капитан Федоров, но генерал обошел его и назначил меня. «Я вам поручаю военно-телеграфную роту. Вы не специалист этого дела, но и дело не такое, чтобы нельзя было с ним справиться». Работайте, на этой роте вы можете заработать себе имя.